Исповедь жены-алкоголька уж звучит на сцене в устах Марины Полбенцовой. Даже не зайдя в гримерку, либо развернулась и ушла. Как-то группу юмористов пригласили в Цыковский поселок. Поехали Новикова, Полищук, Максимов, Лиховицкий и я. Люба взяла с собой маленького Лешу. До вечернего концерта времени было много. Лешу оставили бегать на берегу, а мы сели в лодку. Люба никому не дала грести. Ухватила весла, и мы понеслись по течению заповедной реки. Через час вернулись на берег. Леша встречал нас с полными кульками земляники. Мы гладили мальчишку по голове, хвалили его за щедрость, причмокивали языками, пробуя спелые ягоды. — Где ж ты столько насобирал, Лешенька? — А ее тут полно, она здесь у каждого туалета растет. Леша, теперь знаменитый Алексей Макаров, улыбается по-прежнему, как тот малыш. С Любой мы виделись последний раз на съемках очень слабого комедийного сериала «Герой нашего времени». По замыслу создателя она, будучи всего на 7 лет старше, сыграла там эксцентричную мать моего придурочного героя. С текстом опять было худо, но нам, вундеркиндам, не привыкать. Авось останемся в памяти не только благодаря неважным текстам. 14 октября 2001 года. Сегодня день рождения Марка, то ли 86-й, то ли 83-й. В прежние годы, в этот день с утра, разрывался телефон, и мы с Натой следовали в кухню, где Марк, наигрывая негодование, принимал наши подарки. Я обычно объявлял полную мобилизацию для своих сотрудников и знакомых, спешивших лично поздравить его. Предупрежденные теткиные девочки начинали телефонный марафон, соревнуясь друг с другом в цветистых приветствиях. Соседи звонили в дверь уже на пороге, предъявляя пироги и скромные букеты. Она-то затевала приготовление к вечернему празднеству, на которое приглашала в основном тех, кого она была в состоянии вытерпеть. Звонила за граница, и Марк на исходе дня победно перечислял названия городов и подробно рассказывал об обстоятельствах, в силу которых стали возможны эти нездешние здравицы. Сегодня глухое, торжественное затишье. В доме и за окном на пустынной воскресной улице никто не звонит, никто не стучится в дверь, полковнику никто не пишет. Мы позавтракали, я собираюсь на гастроли. День открывается скорбной тишиной. Марк даже не включал телевизор. В дядиной комнате полный бедлам. Мне уже известно, что он схранится и за час до его отъезда. Сережка, поглядывая на часы, заметно нервничает, будет уверять его, что они в любом случае успеют к регистрации. Зайдет в ванную, закроет кран, заглянет на кухню, чтобы погасить бесцельно горящую конфорку. Увидит, что авиабилет и паспорт Марк Герцевич не просунул мимо внутреннего кармана, вынесет к машине набитый барахлом котомки, а потом на предельной скорости рванет в Шереметьево. Однажды перед очередным вояжем мы с Сережей насчитали на Марке 6 надетых одна на другую рубашек, без рукавок и кофточек. Старик в целях конспирации даже к трусам пришил потайной клапан для перевозки долларов. 10 апреля 2003 года. Лестница. Толик на правах директора решил охранять мои права во всем, что касается работы. Телевизионная версия последнего бенефиса собирается пока на монтажном столе монтажером Ириной и режиссером Костиком Владимировым. А мой директор с юристом Федором уже подготовили жесткий договор, в котором впервые, по их мнению, в практике российского шоу-бизнеса будут оговорены авторские права исполнителя и обязанности телевизионной компании в том виде, в каком их формулируют в цивилизованных странах. Наташа Полякова, единственная теперь дама в нашей команде, быстро разобралась с оставленным 2 другими Натальями хозяйством и на волне нашего юридического воодушевления вспомнилось сегодня о том, что моя страничка в интернете до сих пор оформлена на имя одной из уволившихся Наташ, с которой мне пришлось расстаться не лучшим образом прошедшей осенью. Я стал заметно спокойнее с тех пор, что не вел дневник, хотя поводов горевать было немало, и смерть Маши резко отвадила меня от записок. Мы с Элькой остались теперь самыми старшими в семье.